вместо рубашки гольф носит теперь красный пиджак. А в остальном все такой же, рыжий и восторженный. «Жаль, что у нас в Кармиэле антенна этот канал не ловит», — сказал Рювен. «Если хочешь, я могу записать тебе пару передач на видеомагнитофон», — предложил Афер. «Не стоит», — махнул рукой Рювен. «Не нужно». Вообще-то, когда кто-то предлагает ему помощь, он всегда отвечает «не нужно». Это у него что-то вроде условного рефлекса. Но почему-то сейчас ему вдруг стало от этого воспоминания грустно. Хотя они виделись совсем недавно, ему казалось, что с момента последней встречи с сыном прошла целая вечность, а главный Афер был тогда еще здоров. В голове у него вдруг зазвучали строки из Танаха. «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом. О, кто бы дал мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой». Рювен перешел на другую сторону улицы Кинг-Джордж. В воздухе висело дрожащее марево, и сквозь него прямые белые полосы, обозначавшие пешеходный переход, казались волнистыми. Рювен достал из кармана носовой платок, вытер вспотевший лоб, промокнул глаза под очками и пошел вверх по улице Баграшова, в конце которой виднелся еще более крутой подъем, сверкавший на солнце, как рельсы на горном склоне. Он шел мимо кафешек, магазинов молодежной одежды, лавок, где продавали солнечные очки и всякие мелочи, и солнце нещадно палило его спину. Рубашка на груди и под мышками взмокла. Очки все время съезжали, по мокрой от пота переносице. Он задыхался, мучительно хотелось пить. Когда он увидел вдали серебристую полоску моря, ему на мгновение полегчало. Но улица по-прежнему продолжала круто подниматься, и пить хотелось все сильней. Через какое-то время он дошел до улицы Бена Ягуды, которую его тесть Герман именовал Бена Ягуда Штрассе. Раньше на ней находился ресторан «Вена». Банк, в котором тесть работал, стоял неподалеку, и каждый день он приходил в этот ресторан обедать, причем всегда заказывал одно и то же — шницель или пюре. Несколько раз он приглашал в этот ресторан и Рювена с Эммануэлой. «Интересно, — подумал Рювен, — а этот ресторан все еще существует?» Он перешел через дорогу, свернул направо на улицу Айркон и пошел по тенистой стороне. Рядом с отелем «Дан» стоял новый, недавно построенный, высотный отель «Царь Давид». Его верхние этажи были похожи на розовые ступени, уходившие в небо. Дойдя до крутой, как водная горка, спускавшейся до самого моря, улицы Фришмана, Рювен увидел гостиницу «Астория». Именно здесь, много лет назад, состоялась их с Эммануэлой свадьба. Перед глазами у него побежали картинки. Эммануэла в коротком, атласном белом платье и туфлях на высоких каблуках, подчеркивающих ее точеные щиколотки, смотрит на него сквозь фату и улыбается. Герман и Рут взволнованные, как всегда, элегантно одетые. Отец расхаживает с гордым видом. По случаю свадьбы он надел субботний костюм и купил новую шляпу. Мать всхлипывает и сморкается в клетчатый мужской носовой платок. Равин крепко пожимает Рювену руку. Эмиль дружески хлопает его по плечу и заключает в объятия. Подходит Юдит и прижимается щеками к его щекам. Ее щеки порхают вокруг него, как бабочки. В воздухе разносится запах ее духов. Рювен очнулся и заметил, что дошел до дома сына, стоявшего на углу улиц Айркон и Мапу. Он посмотрел наверх, увидел на третьем этаже балкон Афера, и его сердце учащенно забилось. Перепрыгивая через ступеньки, он взбежал на третий этаж. Постояв немного перед дверью и отдышавшись, он потянулся рукой к кнопке звонка, но в последний момент передумал и постучал. За дверью было тихо. Рювен немного подождал, сделал глубокий вдох и постучался снова, на этот раз уже сильнее, однако снова не услышал за дверью ни шороха.